Потные от напряжения ладони Гудмана сжимали рычаги точной наводки. Лейтенант в страшном запредельном экстазе первого боя хотел сделать все сам. Контур человеческого тела, запутавшийся в тонкой координатной паутине цифрового прицела, манил сильнее, чем женщина в момент первой любви. Палец Патрика нашел выпуклость кнопки. Ему оставалось лишь слегка сдавить ее, и чья-то жизнь затрепыхается, забьется в предсмертных судорогах агонии. Он медлил, словно завороженный, глядя в зеленоватую паутину прицела. «Давай, Гудман, не тяни!» Лейтенант вздрогнул. Голос капитана Джошуа, грубо подстегнувший его решимость, сыграл с Патриком злую шутку. Нескольких мгновений замешательства, вызванных резким окликом капитана, оказалось достаточно, чтобы огромный робот ожил. Лейтенант видел, как зашевелился внутри механического исполина тепловой контур человека. На горбе машины вдруг пришли в движение какие-то устройства. И все это оказалось спрессовано даже не в секунды, а в доли секунд. Правый ступоход исполинской машины выпрямился, отклонив корпус как раз в тот момент, когда лейтенант Гудман судорожно сжал сенсор залпового огня. Очередь из 10 снарядов чиркнула по броне агроробота и ушла в рикошет, превратив в горящие щепки несколько деревьев. Черт, я промахнулся. Пространство узкой прогалины между рядами симметрично высаженных деревьев внезапно разорвало очередь ослепительных световых стрел, и предсмертный крик лейтенанта сменился в эфире страшным булькающим звуком. Изображения с нескольких камер моргнули и погасли. Осталась только одна, парящая у края лесопосадок. Капитан Джошуа потрясенно смотрел в стереообъем связанного с ней экрана, беззвучно шевеля побелевшими губами, не веря тому изображению, которое предлагала уцелевшая видеокамера. «Этого не может быть», — говорили его выцветшие глаза с расширенными зрачками. «На том месте, где секунду назад стояла БМП, сейчас бил в небо фонтан огня и кипящей грязи. Камера показывала крупно, слишком крупно. Он видел, как от жара сворачиваются в трубочку мясистые листья незнакомых деревьев, как из столба пламени вылетело горящее, кувыркающееся в воздухе ребристое колесо с огрызком оплавленной оси. Потом среди занявшихся огнем деревьев что-то рвануло, выкинув в небеса несколько крупных обломков боевой машины. И страшный закопченный, отрезанный как ножом кусок кормы БПМ, пролетев над деревьями, с лязгом рухнул сотни метров от места схватки, пройдя мимо парящей в воздухе видеокамеры во всех удручающих подробностях.